Глава 61. Ты почему вдруг так резко домой засобиралась? Ладони Марка лежат на руле, разочарованный взгляд устремлен на меня. Я думал тебе террасу показать. Мне нужно домой. Механически повторяю я, не утруждаясь звучать правдоподобно. Извини. Я смотрю в окно, давая понять, что не имею намерения обсуждать свое желание уехать. Мои мысли полностью поглощены вскрывшейся правдой. Таинственный поклонник, который среди миллиардов других аккаунтов предпочел отслеживать только мой, это тот самый человек, в которого я отчаянно влюблена. А значит, и уверенная категоричность, с которой Александр отверг меня почти 2 года назад, была показной. Уже тогда он испытывал ко мне интерес. Тогда как я сочла себя глупой, наивной дурочкой, настроившей воздушных замков. Он следил за мной даже тогда, когда я стала встречаться с Марком, при том, что в реальности был холоден и отстранен. Марк, к счастью, не настаивает на разговорах. Заводит двигатель, включает музыку, какой-то электронный джаз. Приходится прилагать усилия, чтобы не оборачиваться и не вглядываться в окна, истекающие тусклым светом, в поисках его силуэта. Как только стало известно, что почти 2 года Александр был со мной на связи, внутри меня изменилось все. Мне было важно знать, что у него есть ко мне чувства, и доказательства появились. Не такой он выходит непробиваемый, если не смог сдержать порыв следить за моей жизнью. Его тяга ко мне выше рациональности. И это... Я отворачиваюсь к окну, прячу улыбку. И это дает мне надежду, что у нас есть шанс быть вместе. Мне было так больно, потому что казалось, что он не испытывает ко мне совсем ничего. Но он испытывает. Просто переживает из-за Марка и потому осторожничает. План дальнейших действий рождается в голове за секунды. Если еще недавно я блуждала в потемках, совершая одно бездумное действие за другим, то сейчас вдруг ясно понимаю, что на самом деле необходимо делать. Будто кто-то подсветил мне путь ярким прожектором. Все переживания, которые так сильно меня изводили эти дни, стихли. А события, вызвавшие их, предстали в совершенно иных ракурсах и оттенках. В гораздо более выгодных и ярких. Тебе не холодно? Марк трогает мою ладонь, заставляя машинально ее одернуть. Позволять ему касаться себя больше неправильно. Как и было неправильно приезжать с ним к Александру. Хотя, если бы не это... Я бы могла не получить доказательств того, что все это время Александр был ко мне неравнодушен. Так что все происходит, как и должно. Может быть, скажешь, что случилось? В голосе Марка слышен упрек. Ты без настроения с момента, как вернулась из Абу-Даби. Я развлекаю тебя как могу и стараюсь не лезть в душу, хотя твоя отстраненность мне, разумеется, неприятна. Думал, ты сама рано или поздно заведешь об этом разговор. В парах обычно так поступают. Я со вздохом смотрю перед собой. Разумеется, Марк прав. Несправедливо позволять ему находиться рядом и вести себя так, как веду себя я. Уйдя с головой в свою личную драму, я совсем не брала в расчет, что он все замечает. Давай доедем до моего дома, ладно? Я слабо улыбаюсь, чтобы хоть немного сбавить градус его обиды. Разговаривать на серьезные темы, когда он ведет машину, едва ли правильно и безопасно. «Как скажешь», — буркает Марк, снова уставившись в лобовое стекло. «Он наверняка сбит с толку моим поведением. Но что я могу поделать? Еще несколько часов назад я и сама чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег, и плохо собой владела. У меня просто не было ресурса думать о ком-то еще». Дорога до дома родителей проходит в абсолютной тишине. Лишь однажды прерываемый звонком Марку, на который он не отвечает. Еще не доехав до знакомого поворота, я отстегиваю ремень безопасности, чего обычно не делаю. Настолько мне хочется поскорее выйти. Будешь открывать? Марк хмуро смотрит на въездные ворота. Или тебя лучше здесь оставить? Здесь. Поняв, что дальше тянуть некуда, я целиком разворачиваюсь к нему. Я не буду ходить вокруг да около, ладно? В Абу-Даби я поняла, что не готова продолжать отношения. Ты парень-мечта, Марк. Умный, добрый, щедрый, заботливый и романтичный. Я не знаю, почему так случается. Вроде понимаешь, что человек рядом прекрасен во всем. но химия, о которой все говорят, по какой-то причине не случается. Ты относишься ко мне серьезнее, чем я отношусь к тебе. И это неправильно. Поэтому будет справедливо расстаться». Марк слушает молча. Его рука на руле несколько раз сжимается и разжимается. Жест нервозности, унаследованный от Александра. «Воу!» — произносит он наконец. «Я подозревал, что у нас проблемы, но такое резкое расставание — это, конечно, неожиданность». «Извини», — повторяю я. «Я решила, что дальше тянуть не имеет смысла. Не хочу тратить ни твое, ни свое время». Марк кивает с невеселой усмешкой. «Рубишь жестко, но эффективно». «Потому что дело совершенно не в тебе. Если бы я хотела что-то изменить в тебе и в наших отношениях, я бы не рубила. Но ты действительно идеален, и дело заключается лишь в том, что я не могу быть тебе достойной парой». Я подхватываю сумку, свободной рукой нащупываю дверную ручку. «Спасибо тебе за все, Марк. Мне хочется верить, что когда-нибудь мы сможем общаться. Ты для меня действительно особенный человек. И что бы ни происходило, пожалуйста, не держи на меня зла. Я просто пытаюсь быть честной по отношению к себе и к тебе». Одну за другой я опускаю ноги на твердую землю. Под юбку моментально забирается промозглый осенний ветер. Зато дышать становится легче. Вот и все. Я сделала это. «Дело в другом парне?» Прорывается в дверной проем. Я неопределенно качаю головой и натянуто улыбаюсь. Если бы речь шла не об Александре, я бы честно ответила «да». Но речь идет именно о нем. Поэтому пока так. Больше не оборачиваясь, я прикладываю ладонь к замку ворот. Дверь с протяжным писком отщелкивается. Позади слышится агрессивное шарканье шин, хруст перемалываемого гравия, обиженный рев мотора. Со временем Марк переживет. Расстаться с ним было честно, значит, нет причин истязать себя угрызениями совести. Теперь можно переходить к следующей части плана. Я подхожу к своей машине и, взявшись за ручку, торопливо погружаюсь в салон. Медлить нельзя. Нам с Александром требуется еще один разговор.